Александра усмехнулась про себя. Видимо, не стоит отчаиваться. На место от них тут же встают другие. И кто знает, может, этот смешной Петр Станиславович станет ей вскоре не менее дорог, чем Женька. После заседания клуба она направилась к Любе Сурченко. Проходя мимо мастерской, остановилась. Там опять начиналась работа. Галина Дмитриевна отыскала-таки какого-то знакомого, который прекрасно разбирался в машинах, и теперь дело опять зашевелилось. Рука нового начальника гаража была видна повсюду. Чистота, каждый занят своим делом, да и сам он постоянно крутился тут же, что-то подсказывая, показывая и помогая ребятам. Саша вздохнула. Что ж, хорошо. Не зря шею подставляла. И ускорила шаг.